67. 14 мая 1915 года. Дорогая детка, сердце мое, кажется, конец запаздыванием и задержки с отправкой почты в нашем секторе, где за последние дни произошли важные события, как уверяют в газетных сообщениях. А погодка-то? Ну и ну, то и дело, твержу это. Напоминает нынешнюю зиму, когда грязь затопляла пойму Эны и покрывала толстым слоем густого шоколадного или кофейного киселя окопы, в которых мы топтались столько дней и столько ночей. Этой ночью мы продолжали работу, начатую в прошлую ночь, и к утру кончили ее. Нужно было вырыть окопы на захваченном недавно участке. Чуть только стемнело, мы отправились, и 5 часов шагали по топкой липкой грязи вспаханные поля. Пули свистели, будь здоров, а наше путешествие то и дело прерывалось, так как мы оступались, падали в рытвины, в ямы от снарядов, иногда теряли друг друга. Тогда в темноте приглушенные оклики, ругательства, сбор, толчия, сумятица, черный силуэт офицера с капюшоном на голове, так как льет дождь, а затем снова шли вперед. Нам попадались навстречу артиллерийские упряжки, спешно перевозившие орудия на другое место. Встречались воинские части, возвращавшиеся после смены из окопов. Ближе к позициям мы стали принимать больше предосторожностей. И все же 3 из нас были ранены. Когда мы подходили к дороге Ха, за которой начинаются новые позиции, небо вдруг осветили ракеты, со всех сторон засверкал поразительный фейерверк. Ракеты-звезды, ракеты с красным огнем, ракеты-гроздья. Каждая была сигналом определенного значения. А затем началась бомбардировка. Полыхнет молния, освещающая всю равнину. Это из орудия вылетел снаряд. Вспыхнет огонь покраснее. Это взрыв. Снаряд долетел. Палили из немецких, из французских позиций. Оглушительный грохот, ослепительный свет. Настоящий апофеоз какой-то кошмарной феерии. Нельзя вообразить эту трагическую картину. Выходим на дорогу, ее запрудили войска. Одни идут вперед, другие назад. Сквозь их ряды надо пробираться и никого при этом не растерять. В придорожных канавах, превращенных в окопы и накрытых брезентом для защиты от проливного дождя, залегла сторожевая цепь. Мы были уже близко от позиции. Каждая осветительная ракета стала для нас опасной, и как только она взлетала, все бросались на землю. Плюх прямо в грязь. Ну вот, наконец, и ход сообщения. Спускаемся туда. В темноте пробираемся между глинистыми стенками. Траншея постепенно становится мельче, мы нагибаемся. В конце концов, она выводит нас на поле, засеянное люцерной. Каждый вылезает, останавливается в нескольких шагах, и вот вся рота в сборе. Ложимся на землю ничком, так как пули поют и посвистывают, будто птицы в вольере. Под рукой чувствуешь мокрую траву, и кажется, что лежишь в огромной миске с салатом. Снимаем и складываем рядом с собой винтовку, всю амуницию, сумку, плащ-палатку. Это пока единственное прикрытие. Берем кто лопату, кто кирку. Каждый принес с собой инструмент. И, получив указание от саперного офицера, обходящего цепь, живо принимаемся за работу. За ночь надо вырыть окоп шириной 80 сантиметров, глубиной 1,40 м. И через каждые 9 метров сделать зубец в бруствере, чтобы сбоку он выглядел как буква «Л». Каждый должен прорыть отрезок в 1 метр. Начинаем копать. Первый час работа опасная, потому что прикрытия нет, а кругом немецкие позиции. Как только ракета взлетает, не успеет она загореться, хлоп, все распластались, и при свете красивой звезды, которая покачивается в небе, видишь лежащих на земле людей, неподвижных, как мертвецы. Потом опять копаем, роем, и постепенно образуется углубление. Работаешь ощупью, не видишь, что получается, но когда загорается ракета, хорошо различаешь, лежа на земле, готовую работу. И как приятно, что ров мало-помалу становится глубже, и можно спрятаться в землю. Скоро лежа в свеженьком окопе, ты уже совершенно скрыт, а через некоторое время можно и стоять, нагнув голову, чтобы она не торчала над бруствером. Да чего это приятно, дорогая, а время идет, небо светлеет, 2 часа ночи, пора уходить. На обратном пути повторяется та же история. Топчемся на месте, Сбиваемся в кучи, потом галопом несемся по грязи, в воронке от снарядов, обозы, санитары с носилками, раненые на краю дороги. Иногда слышишь характерный запах, и приходится обходить тела несчастных мертвецов. Видишь окостеневшие ноги, согнутые, скрюченные руки, головы и лица, покрытые запекшейся кровью. Тут и немцы, и французы. Кругом то и дело стреляют, и картины вот освещают вспышки огня. Выстрелы такие частые, что освещение почти непрерывное. Это нечто фантастическое. Наконец, на рассвете добрались до фермы, где сосредоточены службы земляных работ и санитарно-медицинская служба. Пахнет карболкой и смертью. Трупы складывают на телеги. Другие покойники терпеливо ждут своей очереди в вырытой тут землянке. Мы измучились. Хотели прикорнуть в этой землянке и наткнулись на окоченевшие ноги положенного у входа мертвеца. Идет дождь. Мы опускаемся, почти падаем на землю у дороги. Лица у всех землистые от усталости и грязи. Шинели уже не голубовато-серые, а желтые. Башмаки тоже желтые и кажутся большущими комьями глины. Надо сказать, что и прошлую ночь мы провели за такой же или почти такой же работой. Мне лично пришлось с одним товарищем тащить на передовые позиции катушку с колючей проволокой, 50 кило. Эта проклятая катушка плясала у меня на плече, и не очень-то было весело нести ее. По дороге нас спалили пулеметным огнем. В нашем взводе одного тяжело ранило, корону задело плечо, пули пролетали у нас перед самым носом, уходили в землю у нас под ногами. Днем тоже не пришлось поспать, так как стоянка была под открытым небом, непрерывно лил дождь, а кроме плащ-палатки нечем было от него укрыться. Я весь день расхаживал вокруг винтовок, составленных в козлы, и вода стекала по моему капюшону, поэтому нынче утром у всех были те еще физиономии, и хотелось спать. «Мы и на людей-то уже не похожи, глаза в башку провалились», — сказал один из наших. Однако после долгих странствий в поисках убежища мы, наконец, разыскали Ригу и поспали там. Теперь дело пойдет лучше. Работы окончены, и мы будем нести службу в окопах третьей линии. На этом кончаю, нет бумаги. Целую тебя.